Тоже старая-старая песенка. Пасха. Целуйтесь, сволочи. Это так просто. Это дань традиции. Доли секунды братской любви. Как бы чем-нибудь не заразиться. Воскрес, говоришь, да, воистину. Да дело Божье, воскрес и Бог с ним. Ай да ко мне, у меня цветной. А нынче чемпионат по боксу. А до этого винный товарищ. Вынет из прошлого кучу дерьма. Время такое, добро и жалость отнюдь не признак ума. Эх, как мы лихо, без зазрения совести, забыв, как давеча морды квасили. Пасочек вкусненьких понаделали. Яйца себе вот такие накрасили. Горящие точки, благо, сами не жарились, окрестили борьбой за справедливость. А добро разодели в такие одежды. Ему оборванцу, ей-богу, не снилось. И любим любить своих ближних, как любит сам Гибон. Эй, Всевышний, придумай выше, молчи. Видать, не силен. Да ладно. Праздник так праздник. Пойдем на пиво, и хватит об этом. Жаль, уже тысячи лет крещению, а креста на нас все еще нету, и он не воскреснет. Да нафиг нужно вот так каждый год, чтобы сразу распяли. Кто узнал бы, продал не 30 дороже. Они узнали бы, просто послали. В углу старичок с улыбкой прячет пустой флакон. Пойду угощу его рыбкой. Может быть, это умный.